один день. И как успеть прожить, не бросив тень? А полдень позади, бьет в колокол, не жди. Закат вдали, еще одна ступень. Живой воды с колодца наберу, но эта сказка писана в миру. Мгновения летят, часы опять твердят, и я с гитары снова пыль сотру. Играй, гитара, песню пой, грусти и радуйся со мной, а я тебе лишь подпою, отдам Христу любовь свою. Играй, струна, играй, звени, но жизнь мою ты не вини, ведь я старался, жил как мог, а в остальном мне Бог помог, помог. Не верю я, что умер и конец, я все успел и грех закрыл в ларец. День быстро мой прошел, но я завет нашел, что после смерти всех нас ждет Творец. Мой день записан Богом здесь и там, что в сердце было я в ответе сам. Но в песне напишу, в молитве попрошу, Христос, веди меня в небесный храм. Играй, гитара, песню пой, грусти и радуйся со мной, а я тебе лишь подпою, отдам Христу любовь свою. Играй, струна, играй, звени, но жизнь мою ты не вини, ведь я старался, жил как мог, а в остальном мне Бог помог. Играй, гитара, песню пой, грусти и радуйся со мной, а я тебе лишь подпою, отдам Христу любовь свою. Играй, струна, играй, звени, но жизнь мою ты не вини, ведь я старался, жил как мог, а в остальном мне Бог помог, помог. Играй, гитара, песню пой, грусти и радуйся со мной, а я тебе лишь подпою, отдам Христу любовь свою. Играй, струна, играй, звени, но жизнь мою ты не вини, ведь я старался, жил как мог, а в остальном мне Бог помог, помог.